Глава 21. 26 сентября 1944 года. Он не вернулся на следующий день, и потом тоже. Но долетавшие до дома Джерарди скудные слухи о Монте-Граппе не давали повода для тревог. Партизаны сдавались. Однако все пока проходило мирно, никого не расстреляли на месте, а немецкая артиллерия прекратила обстрел партизанской твердыни. Закончились выходные. В церкви никто никого не пугал страшными известиями. И во вторник утром, когда Пауло попросил разрешения съездить в Бассана, чтобы купить запасную камеру для велосипеда, Альда и Роза продолжили спокойно завтракать. «Давно камер в продаже не было», — пояснил на всякий случай Паула. «Мы запаску уже давно использовали». Роза дождалась кивка от отца и ответила брату. «Езжай. Только не задерживайся нигде. Ждем тебя обратно к полудню». Так что сразу после завтрака Паула оседлал старенький велосипед, на котором они с Матео ездили по очереди, а остальные Джерарди взялись за работу. Когда солнце перевалило за полдень, Альда нахмурился, обратив внимание на то, что Паула еще не вернулся, но ничего не сказал. «Ему бы уже пора быть здесь», — проворчала Роза, подавая на стол суп и поджаренную поленту. «Где его носит?» «Может, с друзьями повстречался?» — с набитым ртом предположил Матео. «Я могу за него поработать. Пусть развеется для разнообразия». Вернулся Паула поздно вечером. Нина гладила белье, и хотя это было довольно утомительное занятие, оно действовало на нее успокаивающе. Ей нравилось, как тяжелый, заполненный горячими угольями из очага утюг, скользит по мятой ткани, которая под ним становится блестящей и идеально гладкой. Роза свернула шею самым старым курам и теперь готовила куриное жаркое, но при этом постоянно поглядывала через открытую дверь во двор. Они с Ниной обе ждали, что вот-вот раздастся металлический скрип старенького велосипеда, а когда, наконец, услышали его, а потом резкий хруст гравия под шинами на обочине дороги, переглянулись с облегчением, но ничего не сказали из страха выдать свои тревоги. Вдруг раздался грохот. Пауло, похоже, соскочил с велосипеда на ходу, бросив его на землю. И поскольку мальчики всегда очень трепетно обращались со своим стареньким железным конем, Роза немедленно кинулась во двор. «Что с тобой? Что случилось?» — донесся оттуда ее взволнованный голос. Нина поставила утюг на стойку и поспешила за ней. Паула, сгорбившись и уткнувшись сестре в плечо, рыдал в ее объятиях. Его худая спина вздрагивала от каждого всхлипа. «В чем дело?» Перепугалась Нина, потому что раньше она ни разу не видела, чтобы невозмутимый Паула плакал. Когда Цвергер подстрелил Сельву, мальчик хмурился, а потом провел несколько ночей с собакой, пока та оправлялась от раны. Но он был не из тех, кто показывает свои слезы. «Я не знаю», — растерянно ответила Роза. «Я никогда не видела его таким. Давай отведем его в дом». На кухне Роза усадила брата на стул у самой двери, которой обычно занимал отец, и опустилась перед ним на колени, взяв за руки, а Нина гладила его по спине, стараясь успокоить. Он плакал, не переставая, плечи тряслись, и женщины терпеливо ждали, когда рыдания утихнут, и Паула сможет говорить. «Где папа?» — выдавил он наконец. «Я схожу за ним», — предложила Нина. «Он, наверное, в хлеву». Она торопливо зашагала через двор, но получалось у нее не слишком быстро, живот заметно подрос, и надо было выгибать спину, чтобы сохранять баланс. «Альда! Альда!» Он стоял неподалеку, чинил засов на коровьем стойле. «Я здесь, Нина, что такое?» «С Паулой что-то случилось, Бассана, он зовет вас!» Альда, выронив молоток, бросился бежать в дом, обогнав Нину. И к тому времени, как она туда добралась, уже крепко обнимал сына. «Ты дома, мой мальчик, в безопасности, дыши. Да-да, глубже, вот так, хорошо. Расскажешь нам, что стряслось?» С тобой случилось что-то плохое?» Паула затряс головой, все еще задыхаясь от слез. «Это из-за немцев, сынок? Из-за полиции?» «Да, то есть нет. То есть со мной ничего не случилось, просто я видел...» Он снова принялся всхлипывать тихо и судорожно. «Ох, папа, зачем я только туда поехал сегодня?» «Расскажи, что произошло». «Партизаны с Монте-Граппе...» Нине показалось, что чья-то ледяная рука сдавила ее горло. Она поспешно отодвинула стул, так что его ножки громко проскребли по полу и рухнула на сиденье. «Их там было три десятка, не меньше. Партизан. И я... Я знал двоих. Они ровесники Матео, раньше учились в нашей школе». Паула вытер лицо рукавом. «Немцы привезли их на грузовике». «Куда привезли? Где это было?» «На аллею городской стены. Немцы поставили там пост, никого не пропускали». «Значит, они высадили там партизан?» — спросил Альда. «Да. Немцы надели каждому из них на голову мешок, повесили на шею табличку со словом «преступник», а потом они повесили всех, одного за другим, на деревьях вдоль аллеи. А деревья там невысокие, и ноги у повешенных касались земли. Они так долго умирали». На одного из них смотрела родная мать, и она кричала, все время кричала, не могла остановиться. Потом к ней подошел немецкий солдат и сказал, что перережет ей глотку, если она не заткнется. Ее сын еще не умер, а ее схватили и увели. Она отбивалась, у нее был такой взгляд, такой... «О, Боже, сынок! Мой Паула, мне так жаль, что ты это видел!» «Я не хотел смотреть, но немцы не позволяли людям разойтись. Всех, кто там был, согнали в кучу и заставили смотреть». «Теперь ты в безопасности», — сказал Альда. «С нами ты в безопасности». «Нет, папа. Никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока здесь немцы. Как только я подрасту, стану помогать Нико». «Ты очень храбрый. Но нам бы сначала дождаться возвращения твоего брата. Потом это обсудим». Роза налила Пауле немного граппы. Всего один глоток, и он выпил, не поморщившись. Вытер слезы, протянул сестре пустую рюмку и вышел во двор. Еще утром он был мальчишкой. Теперь стал мужчиной. Нина проснулась от нежного прикосновения чьей-то руки к брови и к волосам. Так делал ее папа, когда она была маленькая. «Я дома». Она открыла глаза и в лунном свете увидела любимое лицо. Нико вернулся. Как хорошо, что ставни не закрыты, и можно его увидеть. Он помог ей сесть на подушках так, чтобы старая кровать не заскрипела на весь дом, а в следующий миг она уже оказалась в его объятиях, изо всех сил сдерживая крик радости от того, что он здесь, рядом, целый и невредимый. «Я так счастлива, Нико! Какое облегчение! Если бы ты только знал...» «Папа не спал, когда я пришел. Должно быть, нарочно ждал меня». «Значит, он тебе рассказал, что случилось?» «Да, именно этого я и боялся. Те люди, мальчишки в Бассана, не только они погибли. Немцы расстреляли еще 15 человек у бараков, а десятки партизан пропали без вести. Скорее всего, их тоже убили». Нико зарылся лицом ей в плечо, в точности как Паула, когда искал утешение у Розы сегодня днем. «Ты смог кого-нибудь отговорить сдаваться?» «Несколько человек. Недостаточно много». «Ложись, ты, наверное, устал». Нико слегка отстранился, ровно настолько, чтобы заглянуть ей в глаза. «Не могу, немцы меня ищут. Объявили в розыск, как партизана». Нину охватила паника, от страха даже затошнило. «Но ты не партизан! Ты не был одним из них!» «Или был?» Она так мало знала о том, чем он занимается во время долгих отлучек из дома. Возможно, он не всегда всего лишь помогал беженцам. Возможно... «Нет, не был. Но мы держали связь с партизанскими отрядами. Нам нужна была их помощь в горах. К тому же кто-то из них мог бы открыть по нам огонь, не разобравшись. Но я не сражался с ними бок о бок, даже не брал в руки оружие и никого не убил, кроме тех двоих солдат, вломившихся в наш дом». Тогда почему немцы тебя разыскивают? Они же не могли тебя выследить. В этот последний раз нет. Но какая разница, почему я им нужен? Того, что я уже сделал достаточно, чтобы они вынесли мне смертный приговор. Для фашистов любой, кто бросает им вызов, преступник и заслуживает казни. Цвергер причастен к расправе над партизанами. Ты что-нибудь знаешь об этом? Паула о нем не упоминал. Не думаю, что Паула обратил бы на него внимание. И мне неизвестно, был ли Цвергер в Бассана. Я даже не уверен, что это он объявил меня в розыск. Иначе почему он не явился за мной сюда? Почему не устроил в нашем доме засаду? Вокруг никого. Я был осторожен и проверил, когда шел сюда. Никого не видел ни в деревне, ни на дороге. «Тогда останься», — сказала Нина. «Нет, не могу. Надо выяснить, кто за всем этим стоит. Если Цвергер...» Честно признаться, я надеялся, что он оставит нас в покое. Но его, должно быть, мучает вопрос, зачем я вернулся на ферму и живу именно такой жизнью, во всей ее простоте. Он не понимает, что заставило меня выбрать в жены тебя. Это терзает его, и я не могу взять в толк, почему. Он завидует тебе, хочет завладеть тем, что есть у тебя. Сомневаюсь. Он демонстрировал такое презрение тогда у нас на кухне. Нет, Цвергер и правда завидует. Ты ведь счастлив, любим. Ради своей семьи готов на все. У тебя есть то, что важно в жизни. Я даже не спросил, женат ли он. А если и женат, что это меняет? У него могут быть дети, но что он за отец для них? Цвергер выстрелил в сельву на глазах у Карла и девочек. Ему было наплевать, что он может попасть в кого-то из них. Такой человек не станет хорошим отцом. Он в подметке не годится тебе и моему папе. Упоминание о своем отце отозвалось у Нины болью в сердце. Но она совладала с этим. Собственной скорби можно будет предаться позже. А сейчас надо покрепче обнять Нико, спрятать голову у него под подбородком и вместе слушать тишину, восхитительную тишину, ведь у них есть еще несколько минут наедине. Может, ты все же останешься ненадолго, хотя бы пока я не засну. Тогда я сниму ботинки. Нина снова улеглась на подушку. Он подождал, пока она устроится поудобнее, и вытянулся рядом, лицом к ней. Одной рукой играл с ее волосами, раскручивая и отпуская тугие кудряшки, другую положил на живот, и они вместе ощущали, как толкается их ребенок. «Кажется, ему или ей уже тесно там», — шепнула Нина. «Ждать еще больше месяца, но мне уже не терпится увидеть нашего малыша. Я места себе не нахожу, как Карла накануне праздника Бокоявления». Роза говорила мне, что первые дети не спешат рождаться. Возможно, нам придется ждать чуть дольше, чем мы рассчитываем. «Ты уже думала об именах?» — поинтересовался Нико. Нина, конечно, думала, но ей хотелось сначала услышать его варианты. «Как звали твою маму?» — спросила она. «Анна-Мария. Но мое любимое женское имя — Лючия. Как напоминание о том, что и во тьме есть свет, просто его нужно увидеть. А если родится мальчик, есть предложение». Имя Лючия происходит от латинского корня «люкс» — «свет». Отца моей матери звали Даниэля. Что думаешь? Мне нравится. Нина не желала засыпать. Ей хотелось до самого утра смотреть на его прекрасное лицо. «Когда ты вернешься ко мне?» «Я не знаю. Как только смогу. Мало-помалу немцы наверняка потеряют ко мне интерес и перестанут искать. А если нет? Все равно это не продлится вечность. Союзники продвигаются вперед каждый день. Когда они прорвутся сюда, мы будем спасены». «Поезжай в Швейцарию, пожалуйста», — взмолилась Нина, хотя уже знала его ответ. «Ты же знаком с верными людьми, которые дадут тебе убежище». «Тогда я пропущу рождение нашего ребенка? Да ни за что на свете!» Нина уже засыпала, когда Нико снова заговорил ласковым, едва слышным шепотом. «Я давным-давно разуверился в чудесах. Мне казалось, что чудо невозможно в этом мире. Но потом я встретил твою маму, малыш. Ее мне подарила война. Если это не чудо, тогда я не знаю, как это назвать. Спи спокойно, радость моя. Береги свою маму. И не забывай, что мы оба тебя любим».